Глава 5. План действий. Вадим проснулся в непривычном для воскресенья настроении. Часы показывали начало 10, и он страшно хотел немедленно приступить к работе. Но, к сожалению, сегодня был выходной. Он немножко переживал, согласится ли Роман реализовывать его дорожную карту, ведь план вырисовывался весьма затратный. Но интерес к делу уже всецело его поглотил. Его терзали сомнения, озвучивать ли Роману те риски, которые он предвидел. Выпив кофе, Вадим спустился на кухню. Там его встретила Людмила. Она с материнской заботой накормила его кашей и сообщила, что принесет к нему в апартаменты корзину для грязного белья и будет регулярно его забирать, стирать, гладить и развешивать в шкафах. Вадим пришел в восторг от такого уровня сервиса. Получалось, что начисто был избавлен от всех мирских проблем, и единственной его задачей было работать. После завтрака Вадим отправился на улицу. Ему хотелось выпить кофе в полюбившейся ему беседке и насладиться пейзажами. Он сделал себе стаканчик капучино и сел за столик. Млея под ярким солнцем, он наблюдал за обитателями усадьбы, персоналом и охраной. Он увидел, что из дома вышли Роман и Александра. Девушка села в машину, а Роман проводил автомобиль взглядом, пока тот не скрылся из виду. «Интересно, вместе они или нет?» — сам у себя спросил Вадим и махнул мужчине рукой в знак приветствия. Роман неторопливым шагом направился к нему. «Доброе утро», — сказал Роман, подходя и протягивая ладонь. «Доброе утро», — ответил Вадим и пожал ему руку. «Вы вчера уже побывали на объекте, и документы были вам вручены», — присев на соседний стул, констатировал Роман. «Судя по всему, документы вами уже изучены. Так скажите, есть ли у вас уже какое-то видение ситуации?» «Да». Все романтическое состояние Вадима разом улетучилось, и мозг полностью переключился в рабочий режим. «У меня есть дорожная карта, с которой я могу вас ознакомить, и при получении согласия приступить к исполнению». «Да, я хотел бы ознакомиться. Но не на бумаге. Бумагу оставьте Александре. Мне, если можете, изложите выводы сейчас. Зачем тянуть время? Прямо тут и получите одобрение». Вадим выдержал недолгую паузу, чтобы подумать, как лучше донести свои мысли. Роман облокотился на спинку кресла, предвкушая длинный монолог. Наконец Вадим заговорил. «Для начала мне хочется отметить мотивы оппонентов. Территория, на которой находится объект, удачно расположена в республике. Здесь можно стать участником свободной экономической зоны. У оппонента есть металлургический бизнес и строительство. А значит, введя сюда свою фирму, он будет экономить миллионы только на зарплатах в части отсутствия страховых взносов. Также у него появится возможность беспошлинного таможенного ввоза сырья. Пользуясь этим статусом, он получит земельный участок, на котором расположен объект, фактически бесплатно и без проведения торгов. К сожалению, учитывая существующее положение дел, он это сделает только на бумаге и будет использовать объект как склад, так как, скорее всего, интересуют его только льготы. Он весьма влиятелен, и поэтому надо подготовиться к палкам в наши колеса. Он имеет выход на местный муниципалитет, поскольку вчера, через 30 минут после нашего прибытия, там появился не последний человек из местной власти. Следующее, что хотелось бы отметить, не все так плохо в документальной части. Имеется технический паспорт, где отмечены все литеры и строения, и мы можем поставить объекты на кадастровый учет и присвоить им кадастровые номера, чтобы они начали существовать юридически. Земельный участок также есть возможность оформить. Когда изучал документы, я увидел одну проблему. Документы, которые могли бы быть представлены нами как правоустанавливающие, просто отсутствуют. Но есть документы, которые косвенно можно постараться подогнать к перечню документов, подтверждающих наличие ранее возникшего права. А это почти правоустанавливающий документ, который даст вам возможность стать собственником объекта. В ходе реализации своего плана я максимально хочу вывести этот вопрос за пределы региона, ввиду того, что правды в республике мы можем и не найти. Это не утверждение, а опасение. Ситуация у нас печальная из-за того, что никаких действий собственникам не предпринималось. Объект является бесхозным и заброшенным, и уже в четверг местные власти могут получить все основания для того, чтобы собственник потерял права и возможности реанимировать свои преференции на данный объект. Вадим еще некоторое время излагал свои наблюдения и предположения. Роман очень внимательно его слушал, периодически кивая в знак согласия. Наконец, Вадим перешел к самому важному моменту. «Как видите, всего через 4 дня мое пребывание тут может стать бессмысленным, а ваши шансы на получение объекта будут равны нулю. Поэтому действовать необходимо быстро и сразу во всех направлениях. Я считаю, как минимум на первой неделе мы лишим их всех козырей, и как максимум через 2 месяца вы уже станете собственником. Мне нужна доверенность от действующего собственника на переоформление, завершение оформления и продажу данного объекта и печать. Такие же доверенности, как и у меня, нужно сделать еще на 2 людей, которые уже завтра отправятся в указанные мной города. Также от вашей фирмы должна быть выдана доверенность на имя Александры на покупку данной фирмы и ее последующее оформление. Такая же доверенность будет оформлена и на меня. Уже завтра требуется начать демонтаж здания, чтобы вернуть его к 100% соответствию техническому паспорту. Это исключит самовольное строительство, а порядок и активная деятельность докажут, что объект не заброшен. Уже в четверг ваша фирма будет представлена везде как новый собственник от завтрашнего числа. И это обнулит все сроки бесхозного существования объекта. Могу ли я дать какие-либо гарантии? Нет. Вижу ли я перспективу положительного исхода? Я в нее верю. Решение принимать вам, так как это повлечет огромные затраты, но может либо дать нам шансы, либо принести молниеносный выигрыш. Готовы ли вы рисковать деньгами? Вадим закончил речь и, посмотрев на Романа, обнаружил, что тот за это время ни разу не сменил позу и вид имел самый что ни на есть внимательный. Когда повисла тишина, Роман отвернулся от Вадима и посмотрел сосредоточенно куда-то вдаль, после чего достал из кармана телефон и, поднеся его к уху, спокойным голосом произнес: «Саша, вернись в дом», и дал отбой, не дожидаясь ответа. Затем он снова нажал на вызов и коротко бросил: «Радик, я у беседки, подойди ко мне». Процедура повторилась еще раз. «Хорошего выходного дня, Надежда Павловна», — заговорил Роман любезным голосом. «Надежда Павловна, вы мне нужны. Хотелось бы сегодня. Ну, в крайнем случае, завтра утром. Как можно раньше. Я вас отблагодарю». «Конечно, я все понимаю. На 1/2 дня, как минимум». «Надежда Павловна, необходимо выписать 6 доверенностей, заверить подписи на договорах, непосредственно сами договоры, и надо сделать много заверенных копий в нескольких экземплярах». «Конечно, помощниц возьмите с собой. С моей стороны тоже будет готово к утру». «Спасибо. Завтра к 8 утра жду вас. Кабинет оборудован. Берите все необходимое и к нам». В этот момент Вадим понял, что Роман согласился на реализацию его инициативы и начал активные действия, и на секунду его охватило оцепенение. Ему стало безумно страшно от того груза ответственности, который упал на его плечи. Роман завершил разговор с нотариусом и сразу обратился к подошедшему за это время водителю. «Радик, первое. Завтра мне к 8 утра нужны 2 парней для командировок. Один полетит». Он прервался и вопросительно посмотрел на Вадима. «В Сочи», — сказал Вадим, первое, что пришло на ум. «Второе полетит», — продолжил Роман и опять посмотрел на Вадима. «В Москву», — немного подумав, ответил Вадим. «Все инструкции они получат от Вадима завтра в 8. Следующее, и это очень важно. Надо, чтобы сегодня, в крайнем случае завтра утром, на объекте начались строительные работы. Нужно разобрать все надстроенное и привести участок в полное соответствие с тем, что отражено в техническом паспорте. Документы и прочее тебе предоставит Александра, равно как и все пояснения строителям. Радик, это очень важно. Делай, что хочешь, но чтобы завтра я приехал на объект и не узнал его». «Все будет сделано», — твердо заверил Радик. Затем он повернулся к Вадиму и отчеканил: «С 7:45 2 бойца со всеми документами будут ждать вас у дверей дома для получения инструкций». Потом, повернувшись к Роману, гаркнул: «Разрешите исполнять?» По его манере рапортовать и поставленному голосу Вадиму показалось, что солдат отчитывается перед генералом. «Да, Радик, более не задерживаю тебя». Радик развернулся и направился в сторону двух домов, расположенных невдалеке от особняка. Вадим мысленно подстраивал план действий под информацию, получаемую из разговоров Романа, и вдруг заметил, что Роман пронзительно и неотрывно смотрит ему в глаза, и почувствовал зарождающуюся боль у себя в голове. «Вадим, завтра к 8 утра в твоем распоряжении будет нотариус. Постарайся совершить все действия, которые требуют его присутствия. Нотариус лоялен, и в случае мелких нарушений пойдет тебе на уступки. Но, повторюсь, мелких. Это ясно?» «Да». «Отлично. Сейчас подъедет Александра, и я введу ее в курс дела. Она также с 8 будет готова оказать вам любую помощь. Обращайтесь либо к ней, либо ко мне напрямую. Я сейчас ничем не занят, поэтому постараюсь подключиться к делу и нейтрализовать проблемы, которые нам будут подкидывать оппоненты. Вы, в свою очередь, будете все регулировать и направлять курс действий. Это командная игра, и у нас есть общая цель». Он отвлекся на подъезжающую машину. «А вот и Александра. Что ж, Вадим, вы можете быть свободны до завтрашнего утра». «Очень оперативно», — рассеянно буркнул Вадим, прищурившись от головной боли. Неприятные ощущения становились сильнее с каждой минуты. «Ладно, пойду готовить на завтра все необходимые документы». «Да-да, приступай». Вадим встал из-за столика и направился к дому. Навстречу ему торопилась Александра. Она пробежала мимо, даже не заметив его, так как была полностью поглощена изучением информации на планшете и внесением туда пометок. «Он все изменил! Тут все поменялось! Все, о чем я вам говорила!» «Саша, присаживайся», — доброжелательно сказал Роман. Повернувшись к наблюдавшему за этой сценой Вадиму, он добавил: «Я сам ей все объясню. Ступай». «Ой, добрый день!» — выпалил Александр, наконец заметив Вадима. «Извините, что я вас раньше не увидела». «Добрый», — ответил Вадим с улыбкой. Ему стрельнула в голову мысль о том, что Александра — очень симпатичная девушка. Он почувствовал приятное давление в груди. Александра, призадумавшись и склонив голову на бок, посмотрела на Вадима, но вдруг дернулась, почувствовав вибрацию планшета, и резко перевела взгляд на него. Она снова развернула его к Роману и воскликнула: «И вот опять! Он делает это прямо сейчас!» Роман молча взял планшет, указал Александре на кресло рядом с собой и улыбнулся, бросив короткий взгляд на экран. Вадим подумал, что, по всей вероятности, они обсуждали рабочий процесс, и, решив более не любопытствовать, направился в дом. Вадим прошел на кухню, где попросил у Людмилы пару болеутоляющих таблеток. Выслушав его просьбу, она практически мгновенно протянула ему 2 красные капсулы и стакан воды. С благодарностью приняв лекарство, Вадим пожелал в номер каких-нибудь фруктов. Людмила заверила его, что выбор велик, и в ближайшее время она соберет ему целые ассорти. Вадим поднялся к себе, посмотрел на телефон и увидел, что дело движется к обеду, и времени до завтрашнего утра остается все меньше. Напряжение и страх буквально толкнули его в кабинет. «Так, Вадим, ты хотел крупное дело? Вот оно! Соберись и готовься!» После минутки аутотренинга он рассортировал документы по стопкам, затем принялся их копировать и раскладывать на новые стопки. Так продолжалось не один час. Время от времени он делал небольшие передышки и перекусывал фруктами. Закончив с копированием, он разложил бумаги по папкам и, сев за компьютер, начал готовить договоры, то и дело прерываясь и расхаживая по комнатам. За окном уже стемнело, а он все писал и писал, пытаясь найти подходящие формулировки, но в конце концов остался доволен результатом и стал выводить документы на печать. Вадим с удовлетворением наблюдал за выплевывающим листы бумаги принтером. Когда тот затих, он разбил довольно внушительную стопку на отдельные документы, скрепил их и аккуратно разложил по папкам. «Все! Я закончил!» Вадим поднялся из-за стола, прошел в зал и включил телевизор. Но, вопреки его ожиданиям, громкие звуки телевизора не помогли побороть посетившую его днем тревогу. Он начал успокаивать себя тем, что у него все готово, но в голову все равно лезли мысли о том, Что будет, если оппонент раскроет и нейтрализует те хитрости и уловки, на которые Вадим делал ставки, и тем самым парализует его работу? Ведь он дал клиенту надежду, а эта надежда повлекла за собой действие. Осознав, что телевизору не под силу справиться с его переживаниями, Вадим нервно посмотрел на часы. Время близилось к полуночи. Он решил выйти на свежий воздух, чтобы немного прогуляться перед сном и отвлечься. Спускаясь по лестнице, Вадим снова обратил внимание на тусклое свечение на первом этаже. «Может, Роман с Александрой опять беседуют у камина?» — подумал он. Ему отчаянно захотелось пообщаться с ними в неформальной обстановке, и он направился в комнату. Войдя, он не услышал беседы. В комнате он обнаружил Романа со стаканом, в котором был тот же ликер, что и позавчера. На столике стоял еще один стакан. «Опять опоздал», — подумалось Вадиму. Роман, делая мелкие глотки, наблюдал за таблицей на черном экране, на которой периодически менялись значения и числа, становясь то красными, то зелеными. «Я смотрю, не только мне жалко времени на сон», — с легкой улыбкой сказал Роман, выключая планшет и кладя его в кресло ребром к себе. «Могу я присоединиться?» — застенчиво спросил Вадим. «Конечно, присаживайся», — ответил Роман, указывая ему на кресло. Он поставил стакан на стол, открыл бутылку и налил себе и Вадиму понемногу ликера. «Ну что, какова причина сегодняшней бессонницы?» «Наверное, та же, что и в прошлый раз». Сделав небольшой глоток, он увидел вопросительное выражение на лице Романа и решил рассказать все на чистоту. «В тот вечер я переживал из-за неизвестности, которая была передо мной. Хотя для меня это нормально, такое бывало и раньше. Но когда мы с вами поговорили, я понял свою ошибку. И спасибо вам, полученный урок я уяснил и, отправившись в спальню, уснул без каких-либо страхов. Кстати, я разговаривал с другом, который тоже не спал полночи, переживая по тем же причинам, что и я. Я постарался донести до него свои умозаключения, но, к сожалению, у меня не вышло. А сегодня ситуация заключается в том, что неизвестности нет. Есть понимание и видение ситуации. Я знаю проблему и знаю, куда идти. Осознаю возможные последствия. Но варианты развития событий множатся, и мне становится не по себе от того, что все может пойти наперекосяк. Как быть? К чему приведут мои дальнейшие решения?» Вадим осекся, испытав ужасное чувство неловкости. Он посмотрел на Романа, который поставил стакан с ликером на стол, и слушал его, сложив руки и внимательно прищуриваясь. «Извините, что выливаю на вас эти переживания. Вообще-то я полностью готов. И документы тоже в порядке». Роман взял стакан и пригубил еще немного ликера. Вадим отвернулся и стал смотреть на имитацию огня и слушать раздающийся в тишине искусственный треск горящих дров. «Знаешь, Вадим, — прервал тишину Роман, — слушать и слышать — это разные слова. И в примере с твоим другом как раз-таки отражена суть разницы. Ты услышал суть сказанного и принял ее. А твой знакомый слушал, что ты ему сказал, но не услышал. В тот момент, когда человек слушает и слышит, что ему говорят, он отдает гораздо больше говорящего, поскольку он сосредоточен и проявляет уважение. Как по мне, слышать гораздо сложнее, чем говорить. А еще сложнее — применять услышанное. Знаешь, раньше я часто обращал внимание на мастеров, которые собирали огромные залы и проводили мотивационные беседы. Насколько же они были опьянены своими речами. Они рассказывали простые истины, которые вдохновляли людей, и при этом выставляли себя мудрецами и добродетелями. Хотя все эти вещи были придуманы очень давно, и далеко не ими. Иногда мне казалось, что они и вовсе не понимают смысла того, о чем говорят. И вот тогда я осознал, что ораторы брали от слушателей больше, чем слушатели от них. Они тешили свое эго, видя, что им благодарно внемлют». Роман взял бутылку, добавил себе ликера и продолжил. «Вот и у нас с тобой выходит так, что я получаю возможность высказаться. И мне приятен тот факт, что ты меня слышишь. За свой не очень короткий век мне пришлось провести не один десяток собеседований. И мне доводилось общаться с огромным количеством сильных специалистов с вопросом, брать ли их к себе в команду, открывать ли им двери в свой мир или оставлять на той дороге, по которой они шли. Были действительно выдающиеся умы, потрясающие, которые вызывали у меня восторг. Но все рушилось, когда они начинали говорить. И еще большее разочарование испытывал я, когда смотрел, как они не слышат. И есть люди, которым бестолку открывать правду, поскольку они просто не способны ее понять, сколь бы острым ни был их ум. Они упорно отказываются принять что-либо, противоречащее их пониманию. Они закостенели и не способны к осознанию нового. И это губит зерно, поскольку ты можешь вливать в него много знаний, но итог будет катастрофическим. Роман рассмеялся. «Ох, ну и понесло меня», — сказал он, глядя на Вадима, который смотрел на него, не моргая и приоткрыв рот. «Я сейчас о том, что сам факт того, что ты способен делать выводы из услышанного, говорит о твоих положительных чертах и характеризует тебя как человека, способного к развитию. Ведь ты не знаешь меня и не знаешь моих заслуг. Я ничем не хвастался перед тобой. Но, тем не менее, ты выслушал едва знакомого человека и интегрировал это в свое мировоззрение». То есть произвел модификацию. Вадим ловил каждое слово Романа и не решался ничего сказать даже после того, как тот замолчал, поскольку надеялся, что он все же решит продолжить. Сделав еще глоток ликера, Роман заговорил вновь. «В отношении твоего переживания я могу сказать, что это часть тебя, поскольку это случается в каждом деле, как ты говоришь. Но заметь, еще позавчера это дело было полностью проигрышным. За него никто не хотел браться. А уже вчера ты нашел варианты его решения. И главное, веришь в его успех. К слову, могу добавить, что даже Александра, которая мне не раз указывала на неразрешимость данной ситуации, была удивлена развитием событий. Ты разбудил во мне азарт. И мне не жаль тех средств, которые я вложу, чтобы узнать итог той игры, в которой ты переписываешь правила. Да и Александра заинтригована. Поэтому, Вадим, мой тебе искренний совет. Ты просчитываешь варианты развития событий, пользуясь страхом. Ведь страх в твоем случае — это инструмент, за счет которого ты прокладываешь маршруты предполагаемой дороги, предусматриваешь повороты, которые придется совершать, двигаясь к цели. Этот инструмент малоприятный, хотя и действенный. Но что бы я хотел тебе порекомендовать, так это заменить страх на интерес. Чувство явно противоположное, но не менее действенное. Перестань бояться. Результат наступит в любом случае. Что бы и как бы ни произошло. Он может быть положительным или отрицательным, а может, его и вовсе не будет. Но ведь отсутствие результата — это тоже результат. И вот тут, Вадим, вопрос. Как ты хочешь к нему прийти? Через угрызение и терзание самого себя? Или же ты можешь сделать путь к результату захватывающим и полным интересных виражей? Роман замолчал и посмотрел на задумчивого Вадима, державшего в руках стакан с ликером, из которого он практически не отпил. «А теперь извини, я вынужден тебя покинуть». Роман встал с кресла и, положив руку на плечо Вадиму, добавил: «И тебе рекомендую не засиживаться. Завтра у тебя насыщенный день. Будет лучше, если ты встретишь его отдохнувшим». «Благодарю. «Благодарю, Роман. Я как раз думаю о том, что надо идти спать. Спокойной вам ночи. И тебе, Вадим. Отдыхай». Прежде чем пройти в спальню и погрузиться в безмятежный сон, Вадим заглянул в кабинет, увидел стопки папок и испытал острое чувство благодарности. Он был рад тому, что судьба свела их с Романом. Поскольку уже второй вечер, он возвращался к себе после разговоров с ним, испытывая прилив воодушевления. Он почувствовал, что тревоги отступили, а страхи трансформировались в положительные эмоции. Он больше не боялся наступления завтрашнего, а точнее уже сегодняшнего утра. Наоборот, он его ждал и всем сердцем жаждал новых возможностей, которые могут открыться ему уже совсем скоро.